80-летний старик Моисей пришел к 83-летним братом своим Аарону, к фараону, царю египетскому, и заявил: «Господь, Бог евреев, послал, чтобы фараон отпустил еврейский народ для жертвопрошения Богу в пустыне». Фараон и слуги его посмеялись над стариками: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». И фараон приказал им: «Ступайте на свою работу». У фараона имеется работа и для стариков. Когда же Моисей стал уверять, что он воистину послан Богом, и как доказательство совершил некоторые чудеса перед ним, фараон призвал своих волхвов, и те совершили нечто подобное. Знание египетских волхвов было великое. Их секрет бальзамирования тел умерших остается недостижимым. Колосс Мемнона, Амфибах, при восходе солнца издавал музыкальные звуки. Календарь, какой носит название Юлианского, заимствован Юлием Цезарем у египтян. Неудивительно поэтому, что чудеса Моисеевы не произвели особого впечатления фараона. 10 казней совершилось над Египтом, и волхвы, и народ начали убеждать фараона, что это перст Божий, и что нужно отпустить израильтян, ибо все мы помрем. Но как только сыны Израиля вышли из Египта, фараон и его советники увидели в этом экономический ущерб. Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон с отборным войском погнался догонять, чтобы возвратить в прежнее рабство. Но Бог совершил необычайное. За ночь Красное море разделилось, израильтяне прошли по твердому дну, как по суше, а когда египетское войско погналось за ними, морская вода возвратилась на свое место и потопила преследователей. Стоя на другом берегу, сыны Израиля воспели торжественную песню: «Пою Господу, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю его. Бог Отца моего, и превознесу его». Израильтяне, выведенные из рабства египетского, вынесли в себе порабощение своим привычкам, предрассудкам, прихотям и капризам. Не раз восставали против Моисея и против Бога. Тяжело было Моисею. Он возвещал народу волю Божию и требовал исполнения. А перед Богом ходатайствовал за народ и просил для него милости. И не раз был готов пожертвовать собою. Это был удивительный человек. Но Моисей не считал себя окончательным возвестителем воли Божьей. Когда его служение приблизилось к концу, он собрал весь народ, напомнил многое из пережитого и возвестил: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». После Моисея у евреев было много пророков. Одни из них были пророками слова, другие – пророками дел. Служение одних ограничивалось только временем, а служение других простирается до наших дней. Моисей же был пророком и дела, и слова. И его служение, начавшееся в Египте возвещением народу воли Божьей, продолжается до ныне. Во всех отношениях не было в Израиле пророка, подобного или равного Моисею. Следовательно, его предсказание о пророке, которого воздвигнет Господь, не относится ни к одному из упомянутых в Библии пророков – Илие, Елисея, Исаии, Еремии и другим. В руководстве для кумранской общины, которое найдено в одной из кумранских пещер и продано в Иерусалиме бедуинами в 947 году, имеется такое предписание относительно священников: «Они ни в чем не должны отступать от постановлений закона, чтобы ходить во всяком упорстве своего сердца, но должны быть судимы по ранним постановлениям закона, какой мужи общины обязались исполнять, пока не придет пророк и Мессии от Аарона и Израиля». Это свидетельствует, что кумранцы ожидали пророка, который возвестит им всю волю Божию. И такое сознание было у наиболее религиозных людей несколько десятилетий до пришествия Иисуса Христа и в его дни. 50 дней после воскресения Иисуса Христа из мертвых апостолы его были облечены особой силой и смелостью. Вскоре после этого Петр и Иоанн исцелили сидевшего при дверях храма хромого человека, а изумленному этим чудом народу объясняли, что не они своей силой или благочестием совершили это чудо, а вера в Иисуса Христа сделала калеку здоровым. После такого вступления апостолы доказывали. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа своего. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Апостолы верили и проповедовали, что Иисус Христос был тем великим пророком слова и дел, о котором говорил Моисей. История подтверждает это. Вера в Иисуса Христа как учителя, пришедшего от Бога, и спасителя грешников, творит чудеса и выводит людей из греховного рабства. Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Аминь.